37. Гуляю лесом. Вместе и душа, и тело, потому что у Дантеса поважнее было дело. И морозец некусучий, и снежок какой-то мелкий, и по сучьям скачет белка. Снова варежки забуду, и в карманах руки грею. Я не предан, у Иуды было дело поважнее.